имейте, берите, не думая. Спасибо. Как в апреле по ночам в аллее, и все тоньше верхних сучьев дым, и все легче, ближе и виднее побледневший небосклон за ним. Этот верх в созвездиях, в их узорах, дымчатый, воздушный и сквозной, этих листьев под ногами шорох, это грусть, все то же, что весной. Снова накануне, и с годами сердце не считается, иду молодыми легкими шагами, и опять, опять чего-то жду.